Как быть? Вот вам подсказка от Марка Аврелия, как поступить в трех разных случаях. Если вы встретились с трудностями, делайте то, что в ваших силах, то, что от вас зависит. А на то, что не можете изменить, не обращайте внимания. Это не ваше дело. Если встретишь на пути какие-либо препятствия, иди вперед, учитывая трудности и держась того, что отвечает справедливости. Если вы не знаете, что надо делать, спросите совета. Помедли, спроси совета у лучших людей. Очень часто другим людям лучше видно, кто мы есть на самом деле. Не хотите спрашивать людей, обратитесь к книгам, к метафорическим картам. Спросите у самого себя. Я в свое время с помощью книг и тренингов проанализировала себя с пяток до макушки и поняла, что ответы давно были у меня в голове. Нужны были лишь верные слова, чтобы их достать оттуда. Если вы знаете, что надо делать, но не делаете, просто делайте, не уклоняйтесь, а спокойно идите по выбранному пути. Достижение результата всегда лучше, чем уклонение. Бывает, что мы не верим, что все получится, или даже боимся думать туда. Очень часто это иррациональный страх, который вырос из наших прошлых травм. И порой собраться с силами и перешагнуть этот страх – лучшее, что мы можем сделать. Если вы знаете и чувствуете, что так правильно, делайте.